«Как звучит?» — пробормотал он после долгой паузы. «Эммануил? Семаген?» Чуть качнул головой, и мне мимолетно показалось, что он сейчас заплачет. Губы у него затряслись, и он вдруг сделался совсем старым. «Знаете, голубчик, а я вашего батюшку, стало быть, тоже помню. Такой мальчик, восторженный и добрый. Эмма говорил, очень талантливый. Как он теперь?» «Лучше многих, не отчаялся. Хотите зайти к нам на чаек?» «Вы серьезно?» «Абсолютно. Пасси Магин был бы рад. Он вообще очень уважительно о вас говорил, Викентий Егорович. Рассказал, например, как вы вели себя с Вайсбродом в то время, когда о нем распространяли всякие гадкие по тем временам слухи». «Слухи всегда гадки», — тихо, но жестко сказал Бережняк, и возле глаз его собрались фанатичные морщинки. «Особенно такие. Подоплека моего поведения вашего батюшку разочаровала бы, Антон Антонович. Хм, погодите, и отчество не Семагинское». «И отчество не Семагинское», — ответил я, продолжая улыбаться. Боюсь, несколько деревянной улыбкой. Бережняк опять качнул головой. «Дескать, чудны дела твои, Господи!» «Просто я очень, знаете, не хотел, чтобы Эмма уезжал», — пояснил он. «А если человека травить пусть даже одним ожиданием, вот завтра подаст документы, вот послезавтра, ну уж в понедельник наверняка. Так можно его лишь поторопить с отъездом, правда?» «Истинная правда. Все равно, сколько я представляю себе те времена, такое поведение требовало немалого мужества». «Минимального, Антон Антонович, минимального. Просто наши вольнодумцы даже на подобные толики мужественности совершенно, знаете, были не способны. Дальнейшие события потребовали от меня, уважаемый Антон Антонович, куда большего напряжения воли». «Догадываюсь», — сочувственно проговорил я. Он презрел мое сочувствие и даже губы поджал. «Я не жалею». «А о последних годах?» Он долго и внимательно вглядывался мне в лицо, потом перевел взгляд на кофе. Чуть дрожащей рукой тронул чашку, но не взял. Репродуктор на кухне приглушенно пропиликал 7. «Перейдем к делу, пожалуй», — с усилием проговорил Бережняк. «А мое приглашение?» «В зависимости...» Он холодно улыбнулся, и я понял, что он вполне овладел собой и готов к бою. Бедный старик. Это были еще цветочки. «Тогда, Викентий Егорович, еще чуть-чуть относительно моего, как вы выражаетесь, батюшки», — с приятной улыбочкой ответил я. Бережняк попытался прервать меня мановением руки. «Я рад, что у него все хорошо». Я только повторил его жест. «Да будет вам известно, Викентий Егорович, что за эти годы я спросил специально. Его приглашали и к Маккензи в Штаты, и к Хомелю в Германию, и к Такео в Японию, и всем он отказал». «Это делает ему честь», — сказал Бережняк. «Это поведение настоящего человека». «Да, но именно благодаря этому поведению он легко мог закончить свои дни раньше времени. Усилиями вашими и ваших же коллег нынешних, Викентий Егорович». Я говорил уже совсем без тепла. «Скажу больше. Он уцелел лишь благодаря тому, что на все 3 означенных предложения успел ответить отказом. Несколько раньше, чем вы, уважаемый Викентий Егорович, взялись за свою патриотическую миссию. Успел отказаться». Он выставил челюсть вперед. Его взгляд стал презрительным и гордым. Дернулись пальцы его лежащих на столе ладоней. «Объяснитесь?» «Охотно». «И откуда у меня речь-то ему в тон взялась? Вот ведь обезьяна», — с удивлением подумал я о себе. «Я, не желая вслепую говорить вам ни да, ни нет, постарался по доступным мне каналам провести выборочный анализ. примерно под таким углом зрения. Кого и как за последние 1.5-2 года не пустили объяснять тупым западным недоучкам, чем они располагают. И вот что Викентий Егорович оказалось. Я встал. Бережняк дернулся, но сразу снова взял себя в руки. В прихожей я вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный в четверо лист бумаги. Это был итоговый перечень, составленный вчера днем уже с использованием возможностей Бероева, наглядный и простой, в 2 колонки. Вернулся. Бережняк, откинувшись на спинку стула, задрав подбородок, высокомерно следил за моими действиями. Вот что оказалось. Я буквально кинул ему листок через стол. Листок, трепеща и дергая крылышками, сделал попытку распахнуться, но не успел. Почитайте, посмотрите. Можете сейчас уйти и по всем доступным вам каналам проверить истинность этих сведений. И потом приходите снова, Викентий Егорович, и мы снова поговорим. Только о чем мы с вами сможем говорить? О биоспектралистике? О светлой памяти Вайсброда? Или о невинно загубленных светлых головах? Я был, наверное, страшен в гневе. Глаза метали молнии. Голос перекрывал рев бури. Не узнаю вас в гриме. Мне позарез надо было его переубедить. Извините за выражение, перевербовать. В громадье моих планов на ближайшее будущее от этого многое зависело. Как это обычно и бывает, псу под хвост пошло мое громадье.